Глава 13. «Да они издеваются!» — выругался я, глядя на очередную разрушенную крепость. «Похоже, они испугались», — предположила Анна, стоявшая рядом со мной на крыше фургона. А ее орел и другие летающие питомцы уже исследовали окрестности. В лапах орел нес Мию, которая уж точно найдет скрытого противника. «Или решили перегруппироваться?» Я нахмурился, потому что это уже седьмая крепость. Все, блин, пустые. И разведка молчит. Говорят, что в столице монголов что-то творится. Вот, видимо, там и творится столпотворение. «Думаешь, они собрали все силы в один кулак?» «Да, но есть кое-что похуже. Мы ведь не нашли на пути ни пастухов, ни фермеров». «Так зима же. Многие, вероятно, ушли на зимовку в города. Наверное», — предположила Аня. «Мне почему-то вспоминается Краков». Изучив окрестности, мы двинулись дальше, направившись к монгольской столице. Если точнее, то к горному массиву — столичные горы, ибо там располагалась сеть бункеров-убежищ, что постепенно разрослись в горные города. К этому месту уже тянется корень Эля, а вместе с ним и корень Белого. Пожалуй, остановлю рост леса и направлю все силы на эти два корня. А то что-то мне тревожно. Мы поехали дальше, но вперед отправились питомцы. Знаю, что рискованно, но мне нужна информация. Я уже попросил Николь узнать у разведчиков, как они прозевали все это. И чем ближе мы приближались, тем более тревожно становилось. И вскоре мы остановились у одного поселения. Оно представляло собой множество юрт, часть из которых повалены. Здесь же были загоны без проволоки и колышков, но все пусто. «Что-то странное происходит», — я нашел убитого мужчину. Его закололи копьем. Он лежал под поваленной юртой. А поселение было пустым. Ни людей, ни животных. Зато личные вещи и даже оружие осталось. «Судя по запаху, это произошло несколько дней назад», — сказала Бьяка, шмыгая носом. «Тоже так думаю. А значит, нужно искать следы грузовиков». «Почему?» «Потому что, судя по загону, здесь паслась огромная тара овец. Они бы оставили четкий след, если бы куда-то пошли». «Поняла». Бьяка умчалась. А я продолжил хмуриться. Великий монгольский хан собирает все население и овец. Либо он хочет уйти в осаду, либо крысы. Как там говорится, бойся своих желаний, они имеют дурную привычку сбываться. Да уж. Овцы — это источник жизненных сил, а значит, подойдут к крысам как норм. «Николь, позови, пожалуйста, Зябликовых. Передай им, что мне нужна их помощь». «Что-то случилось?» Голос Николь был полон тревоги. «Переживает». «Надеюсь, что нет. Но хотелось бы перестраховаться. Передай, чтобы готовились к жескачу. Сейчас расскажу свои мысли, передай их им, и пусть сами думают». «Поняла». Хороший убийца-чудовищ должен быть готов ко всему. Но не ко всему можно подготовиться в одиночку, и порой приходится просить о помощи. Мы сделали фотографии поселения и отправились дальше. Как я и говорил, мы нашли следы шин. Грузовики, полный овец, оставили довольно заметные следы. Вот по ним мы и поехали, не забывая о разведке. Ехали мы весьма долго, так как вечером началась метель, и пришлось ночевать посреди степей. Но мы были готовы к такому, поэтому у нас с собой были специальные палатки с обогревом. Фургоны приручителей встали в кольцо, а перед нами кольцом встали БТРы и БМП. Но также с нами ехали три зенитные машины, одна машина госпиталь и штабная машина. Палатки мы установили внутри этого двойного кольца. Спецназ на охране, питомцы в патруле. Остальные отдыхают. Но настроение у людей было, я бы сказал, очень опасливое. Все все прекрасно понимали. Разрушенные крепости, покинутые поселения и полное опустошение. Это ничем хорошим не грозит, лишь бедой. Людям не спалось, даже несмотря на метель, поэтому они сидели у костров. И мы тоже. «Сереж, а скажи что-нибудь с применением силы сирены?» — вдруг попросила Лиза. Мы сидели на специальных раскладных стульях с подогревом попы. Но это мы. У остальных кто что взял. Некоторые даже на подстилках сидели. «Не здесь», — покачал я головой. «Это слишком страшная сила». «А если спеть?» «Тем более нет. Из меня певец такой, что я, скорее всего, всех разбужу, и люди впадут в состояние берсерка». «Ты же понимаешь, что нам теперь еще сильнее хочется услышать твое пение?» — хмыкнула Аня. «Ой, и все!» Я полез в небольшую палатку. «А то я знаю этих женщин. Покоя не дадут». Но вдруг меня схватили за ногу. «Девчат, хватай его!» — заявила Лиза, коварно улыбаясь. «У тебя такие красивые глаза!» — нежно сказал я. А та посмотрела на меня и вдруг осела на землю, а я успешно сбежал, ну и заперся изнутри. Сила сирены — это страшно. Но только я залез в спальный мешок, как рядом появился ленивец Ани. И эта зверюга открыла палатку, после чего здесь стало тесно. Обе блондинки жаждали комплиментов. «Потерпеть до дома не можете», — проворчал я. «Не можем. Да и вдруг мы не вернемся домой. Кто знает, что нас ждет впереди. Что там за ужасы?» — возразила Оля, прожигая меня строгим взглядом. «Она права. Нам страшновато», — добавила Аня и сделала напуганную мордочку. «Заразы! Не возразить ведь, так что пришлось обеих обнять и нашептать каждой по очереди комплименты. Но, к моему удивлению, они просто взяли и уснули с милыми улыбками на мордашках». Лиза, которая осталась снаружи, немного поворчала, но все поняла и тоже пошла спать. Палатки у нас были двухместные. Но, учитывая мои габариты, своей я планировал спать один. Так что рядом были еще две палатки. Но не судьба. Одно радовало. Спали мы тихо и мирно. Ночью на нас никто не напал. Впрочем, было ощущение, будто степь умерла. А ведь в отличие от восточных пустошей, здесь было куда больше монстров, зверей и людей. Воронеж. Некоторое время назад. В небольшой комнате с диванами, картотекой и рабочим столом были слышны плач, а также звук хруста костей. Это высокий крепкий мужчина ногой вбивал в стену нечто, что ранее было человеком. Сейчас же это лишь кусок мертвого мяса и костей. «Хватит уже!» — прыгнул высокий толстяк, обнимая плачущую девушку. Все они были голые, со следами крови. Впрочем, тут все было в следах крови. «Еще немного!» Здоровяк в пару ударов ноги доломал изуродованную тушу и, сжав кулаки, по-звериному прорычал. Благо, здесь была идеальная звукоизоляция. «Полегчало?» «Да. Прошу прощения». Здоровяк нашел одежду убитого и начал обтираться, так как был полностью уделан кровью. «Почему? Почему они с нами так поступили?» — плакала худенькая девушка. «Ты знаешь ответ. Им нужны были марионетки, которые, помимо того, что будут подопытными кроликами, также заработают деньги для существования организации. Мы лишь один крошечный винтик в этом титаническом механизме», — ответил ей здоровяк, и девушка еще громче разревелась. «Ужас! Хватит!» — проворчал толстяк, обнимая девушку. «Простите, мне сейчас тяжело контролировать себя, и мне страшно. Нет, я в ужасе от того, что могу вновь потерять себя. Я в ужасе от того, что совершал. В ужасе от того, кем был, и от того, что происходит. Но в еще большем ужасе я от того, что этим тварям все сойдет с рук». «Хочешь пойти войной на организацию? Нас сметут». «Я лучше умру, чем продолжу бояться до дрожи в коленях. С момента, как я стал ужасом, я ощущал его, не переставая. И это позволяло мне обдумывать, все шаги наперед и осторожничать. Эта сила, которую я получил от них, будет обращена против них же. К тому же...» Он раскинул руки в стороны, указывая на кровь. «После этого на нас начнется охота». «Хорошо», — вытерев слезы, ответила девушка. «Я пойду с тобой. Но нас мало, и мы слабы. Нам нужна помощь». «И что ты предлагаешь? Пойти к Зябликову, попросить прощения и молить помочь нам? У него война, ему не до нас». «Нет, есть идея». Шмыгнув носом, девушка села ровно и сложила коленки вместе, а после и грудь прикрыла. «Вы сами слышали от куратора о новой масштабной операции. Сорвем ее, и если найдем кого-нибудь из нашего 13-го поколения агентов, спасем их». «Собрать свою команду. Понял. Хорошо». «Ужас, прикройся, пожалуйста. И ты, Голод. Я смущаюсь». От такого заявления оба мужчины едва сознания не потеряли из-за шока. «Похоть? Да смущается!» Монгольская степь. Следующий день. Мы постепенно приближались к столичным горам, находя на пути крошечные крепости и поселения. Нашли даже металлургический комплекс, окруженный стенами. Там раньше жили и работали рабы, но сейчас от них не осталось и следа, никаких признаков жизни. Люди уже нервничали, ощущая что-то жуткое. И даже слова о том, что, возможно, люди просто сбежали в столицу, не помогали. «Сергей, я получила ответ от имперской разведки». Сидя на крыше фургона, я услышал голос Николь. «Они в смятении, так как потеряли всех своих агентов внутри страны. Что происходит? Они не знают». «Передай им все, что я видел. И сообщи, что я ощущаю скверну. Мы лишь подъезжаем к столичным горам, а здесь уже стоит стойкий смрад. Пока лишь слабый, но думаю, что в тех горах уже не осталось живых». «Боже, я сейчас передам». «Спасибо». Устало вздохнув, я поднялся и достал рацию. «Остановить колонну!» Отдав приказ, убрал рацию, а когда машина остановилась, спрыгнул, а полминуты спустя ко мне подбежал Ермолаев. «Отходите на 100 километров назад. Дальше я сам». «Вы уверены?» — недоумевал вояка. «Здесь всюду скверно. Если бы не снег, мы бы увидели лишь мертвую траву». «Скверно? Тем более. Вы разве нас тренировали не для этого? Мы сможем защититься». «Сможете. И уже защищайтесь. Но там...» — я указал в сторону гор. «Может быть, нечто такое, что даже мне будет тяжко. И не переживай, ко мне уже спешит подмога». «Понял. Сделаю». «Угу. Защити всех. Если что, бегите. Я не пропаду, и у меня есть несколько козырей, которые я бы не хотел использовать, когда рядом союзники. Опасно это». Он молча ушел, а я нагло врал. «Нет у меня таких козырей. Но и не хочется, чтобы все они приперлись спасать меня и сами померли». Но, конечно же, ПЖЛ не могли не выскочить из фургонов и не кинуться ко мне. И первой подбежала Оля и тут же пнула меня по ноге. Но в итоге сама и запрыгала на одной ноге. «Больно?» «Чуть пальцы не сломала», — поскуливала полторашка. «Бывает. А вы зачем пришли?» Я посмотрел на парочку, которая опешила и передумала меня бить. «Я не на смерть иду, чтобы так переживать за меня». «Все, кто идет на смерть, так говорят», — заявила Лиза. «Не умирай, пожалуйста. Хорошо. Или давай в палатку. Быстренько нам детишек наделаешь», — предложила Аня и уставилась на женщин. «Что? Переубедить его все равно невозможно. А так хотя бы наследника после себя оставит». «Да не собираюсь я умирать», — выругался я и хлопнул блондинку по пухлой попке. «Сюда Зябликовы идут. Помогать будут». «Девчат, давайте его побьем, сволочь такую», — предложила Аня и указала на меня пальцем. «Вчера слова нам ласковые говорил впервые в жизни, а теперь пошел геройствовать. В книгах главные герои после такого всегда умирают». «Побьем», — закивала Лиза, вытирая слезы. «Не надо. Я камнем покрылся». Я попятился, приподнимая ладони. «А я могу так. Аня создала ледяную рукавицу. За ней Элиза. Оля же достала из кольца дубинку. «Я вернусь. Обещаю». Применив ультимативный прием, чарующая улыбка, вкупе с голосом сирены, заставил женщин остановиться. «Но, возможно, придется пить берсерка, так что готовьтесь. Морально и физически». «Главное, возвращайся», — неожиданно для всех расплакалась Оля. «У меня есть суперсекретное оружие. Бульк называется. Ему совершенно плевать на скверну и крыс». Я взмахнул рукой, и рядом появилась зеленая жижа огромных размеров. 6 метров в высоту. В диаметре черт его знает. «Не понял». «Жемчужины! Ты что, их все съел?» Осознал я причину, почему Бульк смог так вырасти. «Бульк!» Тот вытянул руку и показал мне большой палец. «В смысле спасибо, было вкусно?» Даже женщины рты пораскрывали. «Очень вкусно было!» Раздался голос, а у слизи появился рот. Настоящий рот! И горло! Да и легкие выросли. «Все съела до единого». «Съела?» — спросили мы одновременно. А Бульк, или точнее Булька, стала куда лучше говорить. «Когда у меня появился разум, я стала размышлять, кто я. Но Альма подсказала, что господин приручает лишь женщин-монстров. И раз я приручена, то значит тоже женщина». Анна заржала, а за ней и остальные рассмеялись. «Ну все, будешь делать еще и маленьких слизят», — хохотала Лиза, упав на колени и стуча кулаком по снегу. «И что, блин, смешного? Злодейки!» «Ужас какой!» — я хлопнул себя по лбу и вздохнул. «Ладно, неважно, какого ты пола. Главное, что мы убьем всех крыс, и ты мне в этом поможешь». «Важно. Я люблю господина и хочу отблагодарить его. Альма говорит, вы любите большую грудь и секс». Бульк стала уменьшаться, а если точнее, то концентрироваться. Она становилась менее прозрачной, пока не стала выглядеть как человек, причем кислотно-зеленого цвета. Но выглядело это жутко, ведь на лице был лишь человеческий рот, все остальное было полностью зеленым, думал я. Но вдруг со звуком бульки из кислоты, которая уже не была прозрачной, вынурнули глаза. Немного неправильно встали, но Бульк быстро поправила это пальцами. Потом появился нос, и Булька глубоко вздохнула. Затем уши, из которых тут же струйкой вылетела кислота. Но это быстро прекратилось. «Ну как я?» — спросила слизь. «Крипово», — ответила Лиза. «Ага, жутковато», — закивали блондинки, а на мордочках интерес и шкодливость. «Но ничего, ты когда вернешься, мы тебе все покажем на своем примере», — коварно заулыбалась Оля. «Лучше на моем», — Аня покачала головой. «Плоских полторашек и так слишком много». «Не плоская я», — возмутилась почти полторашка. «Хорошо, как вернемся, я изучу вас». Булька смотрела на нас глазами без век, но вскоре и веки появились. А миг спустя она вновь раздулась, и мы увидели внутренние органы человека. Внутри Бульки плавали глаза, легкие, сердце. Жуть! «Ну ты и попал», — хихикала Лиза. Отвечать я не стал, лишь отозвал Бульку и, хлопая женщин по попкам, отправил к машинам. А сам начал раздеваться и, обратившись в Бьяка, побежал к горам. «Эх, жемчужины мои, жемчужины! Они же были великолепным источником кислоты и маны. И главное, 120! Как Булька вообще смогла усвоить их и при этом не лопнуть? Чертовщина какая-то!» Но зато теперь этим крысам полный кабздец. Бульк у меня рос, росла, но воистину в ядреной кислоте. Ладно, не буду радоваться раньше времени. Все же одно дело рядовые крысы, молодняк, так сказать. А другое уже матерые крысы. Возможно, даже Булька не сможет им что-то сделать. Я же бежал и бежал, километр за километром, час за часом. И далекие высокие горы были все ближе и ближе, как и концентрация скверны. Кобздец, что за жуть там произошла? Здесь даже белую траву не вырастить. Впрочем, Здесь даже обычный человек долго не проживет. Вскоре я пришел к крепости, что охраняла один из входов в так называемые столичные горы. Они очень обширны и занимают пространство примерно с Османскую Грецию. В этих горах живет, жило, огромное количество человек, 10 миллионов, наверное. Так что и крепость здесь была впечатляющая. Она стояла у чего-то вроде горной долины, которая поднималась вверх и вела в огромное такое ущелье. Это, грубо говоря, расколотая гора, в которой начинаются столичные горы. Но заходить туда я, конечно же, не стал. Я же не дурак одному лезть в логово врага. Вместо этого я нашел укромное местечко и попытался вырастить белую траву. Но, как и говорил, толку вообще не было. Так что, окутав себя духовным барьером, сел у стены крепости и начал медитировать, скапливая энергию. И сидеть пришлось достаточно долго, 2 часа, если не больше. И только я начал поминать этих балбесов плохим словом, как они все же объявились. «Долго!» — завозмущался я, поднимаясь на ноги. «И что с Ангелиной?» «Побить бы тебя, Сережа!» — рыкнула Надежда, выглядящая растрепанной. «Мы чуть не померли, пока летели. Дерево катапульта? Ей-богу! Прибить тебя надо! Вон Лиза сознание потеряла и даже пену изо рта пустила!» «Лучше бы я на своих двоих бежал, чем это!» — постановил Славик. «Да, особенно приземление!» — Миха тоже скривил лицо. «Зачем? Вам разве Машка не дала артефакты, что я принес с проклятых островов? Там как раз есть артефакты плавного приземления и для... Так!» — я сделал руки в бока. «Надя, покажи-ка мне, что тебе дала сестра!» «Я не понимаю, о чем ты?» — вдруг попятилась она и растерянно заулыбалась. «Вот так всегда. Бабы косячат, а все шишки получаю я!» Вздохнув, я укоризненно покачал головой, а Славик с Михой молча прожигали взглядом эту балбесину. «Не, ну виноваты сами. Нечего ей было доверять такие важные вещи». Да и Машка, уверен, специально ничего не стала им объяснять, дабы они испытали все прелести катапультирования. Когда все собрались, выдал каждому по сливе. Разве что Ангелину пришлось в чувство приводить. Методом долбануть молнией. Работает, как всегда, идеально. «Мы подмогу позвали на случай, если вдруг тяжко», — сказала Ангелина, чьи черные волосы торчали во все стороны, словно антенны. Она лопала сливу, а одета была в легкий спортивный костюм. Да и все остальные одеты как на пикник. Хотя не мне говорить об этом, я вообще в шубе на голое тело. «Подмога — это хорошо, потому что там, — указал я на горы, — что-то жуткое». «Да мы уже поняли. Но если подтвердим твои мысли, можно будет смело уходить и вызывать тяжелую артиллерию», — ответила Надя, выглядевшая непривычно серьезно. «Духовную защиту все научились ставить?» «Я — да», — кивнула рыжая проблема и поставила духовный доспех, а за ней и все остальные. «Молодцы! И сволочи вы! Почему у вас всех уже серая энергия?» «Не знаю. Ханока — хороший учитель!» Славик пожал плечами и заулыбался. «Стукнуть бы его!» «А я напомню. Духовная энергия имеет золотой цвет из-за того, что она чистая. Такая энергия плохо контролируется, и при создании, к примеру, сферы боли, происходит ее потеря. Можно сказать, что она вытягивается атмосферой, как тепло из огненного шара. Поэтому в духовном пространстве меня легко найти. Я там как лампочка ночью. Ярко-ярко сияю, ведь не могу удержать всю энергию, что поглощаю. Серая энергия же спокойна и полностью под контролем духовного практика. Этот цвет означает, что потерь и излучения нет. Но и логично, что атаки из серой энергии мощнее, чем из золотой, так как не теряют свою силу. В общем, гадство. Мы пошли в крепость, благо врата были призывно раскрыты. Но так как идти долго, и расстояния здесь большие, пришлось мне стать биякой и усадить на спину всю эту толпу. Тяжелый, блин. Я рванул по дороге, и в скором времени оказался в длинном ущелье, что высотой более чем в километр. Здесь все стены были усыпаны металлическими арками тоннелей, пристройками и бесчисленными мостами, по которым даже грузовики могут передвигаться. Из-за мостов не было видно неба. Но при этом перед многими тоннелями на стенах располагались рекламные баннеры. А также я подметил огромную надпись на стене «Первый город». Уверен, раньше здесь было плотное движение, но сейчас все было пусто. А многие туннели перекрыли металлическими перегородками. Да уж, выглядит это все зловеще. Я двинул лапами в один из открытых тоннелей, а народ на моей спине насторожился. Люди приготовились к бою. Но внутри ничего такого не было. Лишь 20-метровый туннель, освещенный лампами. И, судя по всему, он также мог быть перекрыт перегородкой. Я как раз только что прошел мимо нее. Под потолком висела, и ее толщина, что не менее полуметра, мне очень не понравилась. «Ну нафиг, я не пойду туда», — потряс я мордой. «Если эта фигня закроется, мы задолбаемся ее ломать». «Согласна с Сережей, я хоть и не трусиха, но что-то побаиваюсь», — добавила Надежда, и я тут же попятился. «Если уж Надежда опасается, наша самая безбашенная рыжая бестия, то тут нужно умчаться на всех парах». «Уходим». Я развернулся и тут же чертыхнулся. Перегородка начала опускаться. Шкрябая пол когтями рванул к выходу, но перегородка так быстро опустилась, что без шансов. Но вдруг там оказался брат, а за ним и Надежда подоспела. Они подхватили опускающуюся перегородку и, едва не упав на колени, удержали ее. Я выскочил наружу, а за мной эта парочка. «Ловушка!» — заявил Славик, капитан Очевидность. «Садись быстрее!» — прорычал я и протаранил его головой, закидывая себе на спину. Надя сама запрыгнула, и я рванул прочь отсюда, и весьма вовремя. Ведь раздалось яростное пищание, и всюду стали подниматься ранее опущенные перегородки, из которых повалили крысы. Тысячи крысолюдов! На многих были остатки одежды и брони. Кто-то держал в лапах меч или обломанный лук. А еще из тоннелей черно-серым дымом повалило скверно. Я мчусь, что было мочи, стараясь не попасться как крысам, так и скверне. И только я почти вырвался из расколотой горы, как откуда-то с горы перед нами свалился он. «Вы все умрете!» — грозно пропищал поднимающийся с земли крысиный король.